А там еще больше, да больше, больше, да больше. Недавно у нас умерла одна сестра, она умерла от рака. То вот этот человек, который работает на службе похоронной, в государстве, он когда стал ее пятер, сказал, я такого еще не видел, это ужас. Выел все, кости обнаружены, жилы, провал, видны внутренности, и живет. И живет. Вы понимаете, что значит живет? Потому что Бог дух не отнял. А раз он не отнял, говорит, ну как можно было жить в таком состоянии? Места живого нету. Вот открывают, и тут видно внутренность, сгнил все, кости объел, все видны, жилы видны, объел, и живет. Это вот так было бы, если бы Бог не выгнал Адама, и тот успел кусить от дерева жизни. И вот так вот было бы. Но Бог помиловал нас. И даже вот то, что мы сегодня имеем, оно для нас неприятно. Это смерть, это болезни, но у нас есть будущее, за что благодарение Богу. Нам не надо искать смерти, она придет сама. Она сама придет. Но до этого ты должен приготовиться, чтобы уступить в святую вечность. И Бог дал такую возможность через голгофские страдания. Хвала Ему и благодарение. Но для этого Писание говорит, чтобы старцы были бдительны. Кажется, дьявол, зачем тебе нужен этот старец? Ты как последний шанс от него забрать вечность. Вот в чем дело. Уже если проморгал вот это все, все, человек спасен, уже ничего не сделаешь. И писать вот хочу, чтобы старцы были бдительны. Да есть еще и другая сторона. Я недавно на разборе говорил, мы сейчас проходим, почему-то пожелали книгу пророка Исаии. Я остановился на одном тексте Писания. Как люди живут сегодня? Вы, говорит, живете так, как будто вы одни поселены на земле. То есть ни на кого не обращают внимания. Там да, вы забирали, это копили. Я приложил это к себе и к нам. Мы очень часто делаем что-то, требуем что-то, как будто мы одни на земле, больше никакого интереса никаких нет. Вот для меня, мне создай, как будто никого больше нету. Наверное, если бы понимали, что мы не одни на земле, что мы не одни в семье, что рядом с нами есть, что люди есть, наверное, много что не так делали. Но мы зациклились, вот мне хочется, вот мне так, как будто я один, как будто никого больше нету. Меня не интересует, что будет после моих слов, меня не интересует, что будет после моих требований, как это отразится на других, а Бог говорит, вы живете не так, как будто вы одни на земле. Почему? Вы не одни. Вы не одни. И отсутствие вашей бдительности не только вам вредит, но вредит и другим людям. И будешь отвечать не только за то, что сам, допустим, где-то не был бдительный, но что и вред нанес еще кому-то. И Писание говорит, это будет сообразно здравому учению. Говорит, чтобы старцы были бдительны. Что и что сегодня я вижу в этом, старцы были бдительны. Очень часто старцы бывают очень обидчивые и гордые. Вот это одна из болезней. Я прожил жизнь большую, я много знаю, я много понимаю. Это может быть правда. Это не значит, что это неправда. Но гордиться не надо. И обижаться тоже не надо. Или, допустим, ну, опять-таки, быть бдительны, там, степенны, целомудренны, здравы веры. Я на это буду обращать внимание, хотя очень коротенько. Я не смогу остановиться очень глубоко. Но это одна из проблем. Знаю много, перетерпел много и так далее. Пожалуйста, дуйте на меня. Вот так уж, чтобы нигде, нигде, ничуть, ничуть, ничуть, ничуть, ничуть. А Писание говорит, вы же не одни. Вам так хочется, вам так кажется. Небдительные. Узорвалось. И обижаться не стоит. У меня нервы истропаны. Я тяжелую жизнь прожила. Ну а мне что за то, что ты тяжелую жизнь прожила? Причем тут я? Это что, я тебе создал такую? Вы меня понимаете, что я говорю? А причем здесь я? А причем дети? Да причина не в том, что нервы истропаны. Часто за этими нервами бесы стоят. Вот в чем причина вся. Я помню, когда на Сахалине пришлось молиться, был я там, за одну сестру несвободную. Зарычал, закричал, спрашивал, во имя Иисуса. Отвечай, как твое имя? Говорит, нервы мое имя. Нервы. Мое имя нервы. То не всегда это бесы нервы, но иногда за ними и бесы стоят. Нервы. А мы защищаем наши нервы. Писание говорит, будьте бдительны. Это здравое учение. Это не просто что-то выдуманное, потому что вам вечность скоро придет, посмотрит в глаза. А там не скажешь, а куда ты? Ты так и так. Христос, нервы у меня. Скажи, слушай, иди ты туда своими нервами, где уже нервные. Вот туда. Другой, есть место для тех, которые нервные. Вон там, он внизу. А у меня не нервные здесь. У меня те, которые нервы вылечили. И, может быть, вылечили сначала кровью Христа. Вылечили через Дух Святой, который на нервы не ссылается, что у меня нервы. Потом, пожалуйста, если кто-то у вас нервы, то куда не поздно, лечите ваши нервы на коленях. И не оправдывайтесь тем, что была тяжелая жизнь. Наверное, редко у кого эта жизнь не тяжелая. Мы думаем, тяжелая жизнь – нищета. Я помню свидетельство одного бандита, который имел все. Он говорит, я не мог спать спокойно, всегда пистолет лежал под головой. На нервах все было. Потому что эта материальная сторона, она не дает победы, она не дает свободы, она не дает покоя. Он говорит, богатому трудно уснуть, потому что он боится, что его обворуют. Бедному-то нечего. Он наоборот. Но он тревожится, что на завтра есть нечего. И у одного нервы, и у другого нервы. И раз вот если так вот смотреть, то никто не может быть и спокойный, ни бедный, ни богатый. У бедного нервы есть нечего, у богатого нервы обворовать могут, убить могут запросто. Сегодня за деньги родного отца убьют. И не посмотрят ни на что. И у всех нервы будут. Тут одна крайность и другая, кажется, уже богатому. И ученики удивлялись. Говорит, трудно богатым войти в Царство Небесное. Помните? Они когда услышали, говорят, а обожди тогда. Так, кто же тогда спастись может? Если богатый не может, то кто? Говорит, да никто не спасется, если я не спасу. Ни бедный, ни богатый. Поэтому я здесь обращаю внимание, чтобы старцы были бдительны. И дальше. Щепенный. Что такое щепенный человек? Вот находит на какую-то щепень в обществе. Мы это понимаем, допустим, если взять правительство, власть, то у них каждого есть своя щепень. Один бригадир в колхозе, а другой председатель колхоза. То уже если ругается с твердостой бригадир, ну то вроде бы это и нормально. Когда председатель на твою щепень так себя вести неприлично совсем. Ты все-таки, вы знаете, что глава. Вы понимаете, о чем я говорю сегодня? Старцы должны быть щепенные. То же если есть опыт и есть мудрость, то пусть она выразится и в щепенном отношении, щепень у вас. Вас невозможно из себя вывести, вы не закричите, вы в исчерку не упадете. Ваша щепень, как старца, не позволяет вам делать так. А так бывает? Ну, наверное, даже щепени нет. А должны быть щепенями. Я не раз такой простой пример приводил. Значит, когда я приходил к своему другу, у него дети были маленькие, это никак выражали свою радость. Они падали на пол, бежали, хватали меня за ноги. Это нормально для их степени. А если бы тот брат, когда я пришел к нему, упал на пол, да стал бежать, сказал, слушай, с ума сошел? С ума сошел? Это не твоя степень, как ты выражаешься? Сегодня придут к вам детям в собрание, они могут ходить сюда, туда бежать. А я приехал бы в собрание и стал бы бегать сюда, туда бежать. Так что же сказали, слушайте, и что только мы за него молились? Ненормально? Ненормально, да и все. Вот степень есть, степень поведения. И Писание говорит, с одной стороны, будьте как дети, то есть доверчивые Богу. Умейте прощать друг друга. Но говорит, не будьте дети умом. Не будьте дети умом. На злое будьте младенцы. А по уму какие будьте? Совершеннолетние. И вот здесь Священное Писание, апостол Павел, посланник Титу. А сегодня это слово звучит к нам как здравое учение, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны. Во всех вопросах жизни поступали чисто, чтобы не было отклонений, целомудренны, здравы в вере. А вот как раз вот то, что я перечислял. Это не здраво уверен. Это не здраво уверен. Это верующий, который не здраво уверен. Особенно тогда, когда не хочет признавать что-то ошибки. Не хочет признавать что-то ненормально. Это уже не здравость веры. Здравость веры говорит, да, я так сделал, но это плохо. Прости меня, Господь, и вы меня простите. Плохо. Вот это уже здравость веры, потому что когда мы живем в нашей жизни, что-то понимаем, что-то знаем, но вы, наверное, со мной согласитесь, что одно дело знать, а другое дело выполнить. Мы много знаем, что правильно, а вот когда до дела доходит, там же и характер играет роль, и обстоятельства, хотя Бог говорит, это не причина оправдываться. Павел говорит, все могу, в укрепляющем меня, Господи Иисусе Христе. И если я где-то выпал, значит, где-то я не вписался в Его планы, где-то я в нем не был сокрыт, вот поэтому так и получилось. Вот поэтому так и есть. Но это не значит, что это можно, это не значит, что это нормально, но это значит одно, сам по себе я не могу. Без меня не можете делать ничего. Я часто добавляю, грешить только можем без Него. Вот это мы можем. Все остальное доброе ничего не можете делать без Него. Поэтому я хотел бы, чтобы Господь благословил нас, чтобы были здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым. Потому что мы же лицо церкви. Мы же лицо церкви. Уже заглядываться на вас, как на молодых, никто не будет. Уже на молодых засматривать, на вас уже никто не будет видеть, кроме ваших мужей. Но, с другой стороны, хочешь, не хочешь, мы видим, как кто ходит. И здесь Писание обращает тем, чтобы были аккуратны. Чтобы были примером своей семье. Вы знаете, пример очень много значит. И если вы в старости будете аккуратны, то молодым будет стыдно. Быть неаккуратными. Разве только постоянно пьяные, они ничего не видят. Туда уже другой вопрос. У этих людей нет ничего здравого. Они смотрят такими глазами пьяными, но вообще ничего не видят никак. У них одна проблема, одна забота. Но если где-то нормальное что-то, они вообще ж пьянствуют, то уже если старица аккуратненькая, то молодым просто стыдно будет глядеть и неаккуратному ходить. Вы понимаете, что иногда одно присутствие человека, оно дисциплинирует. Оно дисциплинирует. Я не раз рассказывал, когда мы однажды поехали, мы были, кажется, в Норвегии где-то. Ну, это было время, когда началась перестройка, было очень бедное время. И без этой гуманитарки Но просто-напросто было очень трудно прожить. И когда мы, значит, зашли в магазин, и там нам сказали, вот все, что найдете, берите бесплатно. Сколько вам надо, и выбирайте себе, что надо, и все. Магазин, хороший магазин, там не просто было что-то вот такое. А, ну, можно было выбрать. Ну, я смотрю, хожу. А мне не надо было. Я хожу, ничего не беру. Поглядела, ну зачем оно мне? Это был плащик и что-то. Да что оно мне надо вообще-то? Зря брать. Братья ходили, говорят мне, слушай, Николай, что ты ничего не берешь? Я говорю, ну мне не надо. Говорит, так и нам же стыдно брать, ну бери хоть что-нибудь. Ага, хорошо, говорю, я тогда возьму. Я взял себе плащ, помню, нашел, думаю, ну пусть будет. Вот вы поняли, что я сказал? Вот один человек, который где-то попал в общество и ведет себя не так, как надо, но это с точки зрения не отрицательное, а положительное. И у всех сковывает. Говорит, ну ты не берешь, и нам же стыдно, ну добери что-нибудь. Я уже ради их взял. Хотя мне и не надо было, по сути дела. Но они, правда, уже взяли то, а так не могли. Говорит, как можем брать, когда ты не берешь? Поэтому вот в этом смысле слова, вот этот пример жизни нашей, он откладывает отпечаток на всех, кто за нами наблюдает. Хотим этого или не хотим? Поэтому пусть Господь благословит вас, чтобы старец даже одевались прилично, не были клеветницы. Но у старца что делать? Поговорить только можно. Уже все остальное, наверное, поэтому, вот, когда вы идете, не знаю, как сейчас, то эти старушки собираются где-то, я не веду верующих, и что они? Разговоры. Вы пошли в собрание, вышли с собрания через 2-3 часа, а они еще сидят, говорят. Скажите, о чем можно говорить столько? Может, только кости перебивать? И вот эти сплетни, у нас много очень сплетен ходит. И мы их принимаем за истину. Мы часто не знаем, что это неправда. То Бог говорит, для того, чтобы не скверниться, зачем вам этим заниматься? Вы же можете молиться. Можете рассуждать о Слове Божьем. Вы же можете заняться тем, кто на 100% будет правда и не повредит. Зачем все эти разговоры ненужные? А я вот так вот наблюдаю, даже на молитву соберутся, часовая молитва. Минут 10 где-то шу-шу-шу-шу между собой. Потом минут 20 слушает проповедь. И потом вместо часа молитвы остается минут 15-20, молитва чистая. Говорит, мы на часовой молитве были, а где у вас час молитвы был? Разговорами занимались половину. Собирались полчаса, а собрали-то осталось 15 минут, но записали, что час молились. Придем к Богу, а Бог скажет, какой час, и ты набрала час. Тебе вообще вот столько-то минут было. И то 10 минут помолилась, а потом 10 минут ждала, когда же молитва скорее кончится. Скажет, что это за молитва? Что ж, если пришли молиться, то надо же молиться. То надо же молиться, чтобы это в самом деле было то исполнено, что решили исполнить и на что Бог позвал. Очень хотелось бы, чтобы сегодня мы на это обратили внимание. Не порабощались пьянству. Как хочется часто уйти от действительности. А внутри пустота. Ну и чем? Пьянство. Ну, наверное, не просто здесь Священное Писание предупреждает. Верующие. Это ж не для неверующих написано. Неверующие не читают этого. Чтобы не порабощались пьянству. Я немножко буду говорить, почему это может быть так. Я, наверное, еще не все выбрал. Я редко бываю у вас, просто я уже все скажу. Пожалуйста. Будьте внимательны. Не были клеветы, не порабощались пьянству. Учили добру. Кстати, мы все учим добру. Но есть еще одна сторона учебы – личный пример. И когда слова будут об одном, в одном направлении, а дела будут в другом, то никто не будет слушать то, что вы говорили, а будет делать так, как вы делали. Учили добро. И когда, значит, Павел писал наставление для служителей, то он сказал, пащите Божье стадо охотно, непринужденно. Там дальше написано, подавая пример стаду. Подавая пример. Разговор разговорами. Слово есть слово. И вообще-то Христос не говорил, что вы их не слушаете, раз они и так не поступают. Он сказал так, что не говорят вам делать, делайте, но по делам их не поступайте. Но, к сожалению, у нас на практике это не получается. Если мы не видим дел, то не хотим и слышать. Сейчас говорят, а что ему можно, а мне что нельзя? Он так поступает, а мне что по-другому? Да, надо по-другому, не надо обращать внимание на то, кто как поступает. Но я напоминаю о том, что пример очень заразителен и очень сильно влияет. Я думаю, что учили добру, вразумляли молодых любить мужей. Это одно единственное место, где написано, что жены должны любить мужей. Вообще написано, бояться должны. А здесь любить. Но вы понимаете, что само слово «бояться» – это не бояться, что он изобьет, не бояться, а бояться огорчить. Огорчить мужа, который любит, который все-таки взял. Какой бы ни был плохой, но он же взял тебя. И вот с этой точки зрения обрати на это внимание. Чтобы любили, учили любить мужей. Очень часто старицы учат, как разводиться, а не как любить. Я слышал такое. Когда одна теща говорила жене, говорит, да он тебя не любит, он тебе не помогает, он тебе вот то и то. А та была разумная жена, сказала, мама, говорит, перестань, как это не помогает? Ну как это не делает? Говорит, ты что, развести нас хочешь? Вот она сразу сообразила, в чем дело. Я только вот наблюдаю со стороны, думаю, вот молодец жена. А на самом деле тут так не было, как казалось ее маме. Не было так. Я конкретно знаю случаи, когда родители, значит, матери советовали разводиться. Не давали совет, что надо сделать, чтобы исправить его, исправить, а советовали, как развестись. Что сделать надо? Вот апостол Павел не просто вот так написал, вразумляли молодых любить мужей, любить детей. Он знал, что это будет проблема. Он знал, что будет такое. Вы скажите, а Бог благословит за такие вещи старцев? А у старцев есть опыт. Как это сделать надо? Они уже набрались опыта. Как развести? Что сказать, что подсказать? И Павел здесь говорит, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Я хочу обратить внимание, здесь у меня отмечено, в свое время я отметил, в чем проблема сегодня старцев. На что надо обратить внимание, чтобы не было конфликтов в семье. Я для этого читаю. Может быть, где-нибудь на кассетах слышали, но я думаю, ничего не будет такого зазорного, если я еще раз напомню. Потому что Библию вы тоже одну и ту же читаете, правда? И потом нужно опять то же самое. И опять то же самое, потому что ну, надо напомнить. И вот я читаю старческие проблемы. Когда человек их не знает, будет предъявлять очень много претензий к другим. А на самом деле это его проблемы, не других. Вторая книга Царств, 29 глава, 34-37 стихи. Но Вергилий отвечал царю, долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царем в Иерусалим? Мне теперь 80 лет. Я не знаю, у вас есть кому-то 80 лет? Мне подозрительно. Накануне. И вот что он говорит. Различу ли хорошее от худого?